Ты, Шевчук, тут вот что, ты брось тут из себя целку, извините за выражение, строить. Тут собрались твои товарищи, обеспокоенные твоей же судьбой. Ты посмотри, здесь почти все руководители района. Даже сам товарищ Худобченко лично приехал. Они оторвались от важнейших дел только для того, чтобы послушать тебя. А ты... Парнищев раскраснелся, глаза его вылезли из орбит, и он пел вдохновенно, как соловей. Шевчук во все глаза смотрел на Парнищева, но не мог понять, защищает он его или топит. «Да я...» — начал было Шевчук, но Парнищев махнул рукой, перебивая. «Подожди ты, да я...» — доякался. «Ну, я понимаю, допустим, не желаешь ты быть коммунистом, не желаешь быть советским человеком, «Я желаю», — страстно сказал Шевчук, прикладывая руки к груди. «Но сейчас», — продолжал Парнищев, не слыша, «в такое тяжелое для нашей страны время ты мог бы вспомнить хотя бы о том, что ты русский». «Вот, товарищи», — перешел Парнищев на элегический тон, «читал я тут как-то в газете про одного графа или князя из недобитых белогвардейцев, который сейчас проживает в Париже. И вот этот человек, который люто ненавидел советскую власть, сейчас решительно отказался сотрудничать с немцами. Сейчас, — сказал он, — когда над Родиной нависла черная туча, я не граф, не антибольшевик. Сейчас я прежде всего русский человек». В зале захлопали. Всем было ясно, что Шевчук стоит гораздо ниже этого графа. «Вот что, Шевчук, — продолжал Парнищев. Ты совершил грязный и нехороший поступок. Так имей же мужество его признать, и я первый обниму тебя как брата». Расставив широко руки, Парнищев даже сделал шаг к Шевчуку, но тут же вернулся и сел на место. «У меня все, товарищи», — тихо сказал он. Все молчали и смотрели на Шевчука. Шевчук, переступая с ноги на ногу, мял в руках видавшую виды буденовку с одним ухом. «Ну что ж, товарищи, — сказал Ревкин, — мы Шевчуку дали высказаться. А вы сами слышали, что он тут сказал. Он не хочет признать ошибочность своих высказываний». «Хочу! Хочу!» — чуть ли не рыдая, — закричал Шевчук. «Ах так! — удивился Ревкин. Ну что ж, товарищи, послушаем». Шевчук встал, подошел к столу и вцепился пальцами в сукно. «Ну?» — подбодрил его Ревкин. «Товарищи!» — неожиданно четко начал Шевчук. «Я совершил позорный для коммуниста поступок. В первый день войны, услышав поразившее меня сообщение, я смолодушничал, и у меня вырвались слова известной русской поговорки: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Это было ошибочным, политически незрелым выступлением. Я понимаю, что в конкретной обстановке некоторым товарищам мое выступление могло показаться враждебным». «Что значит «могло показаться»?» — перебил военком. «То есть я хотел сказать, что объективно мое высказывание может и выглядит, но я не хотел». «Он не хотел», — недоверчиво покачал головой Неужелев. «Да уж», — сказал Курдюмов.